и все сахарного. А Графена Семеновна наряжалась в свой модный костюм. Лопусковский, у которого для сговора была сшита полная пара еще в третьем году, о наряде не беспокоился, но в ожидании времени лежал на диване и мысленно избирал, куда бы ему женясь вояжировать. Осип Прокопович, придав своим манжетам вид поважнее, пересматривал один московский журнал и отыскивал в нем слова похитрее «субъективно» и «объективно», чтобы блеснуть ими уже в вечеру. Евжені вызвалась нарядить невесту отлично, и вот они и заперлись особо. А между тем Иван Семенович, после холодной ванны, напившись чаю лежа на своей походной постели, перекурил пропасть сигар и все еще не придумал средства, как бы ему увидеться с Пазенькою и что-нибудь придумать к общему счастью, как вдруг Шельменко вошел торопливо. «Иван Семенович, что, Шельменко, что скажешь? Что?» «Шельменко, все благополучно, ваше благородие». «Иван Семенович, что слышно?» «Шельменко, и слышно, и видно все хорошее, ваше благородие». «Иван Семенович, что же хорошего?» «Шельменко, совсем дело кончено, ваше благородие. Барышни совсем просватали, вечером будут пить гулять. Гостей ей, будучи, назвали до пропасти. Птицы нарезали вот такую кучу. Плошки наливают отсветить сад. Музыканты привезены. Все дворовые люди собираются завтра напиться мертвецки. Будучи, все дело кончено, и все обстоит благополучно». Иван Семенович вскочил без памяти, ударил себя в лоб и закричал: «Все подвину! На все пойду!» Тот же час пригласил офицеров, рассказал, в чем дело, послал во все места с препоручениями. Все, что придумал, устроил, уладил, а сам, одевшись в полную форму, приказал коляске стоять у калитки близ сада и не дремать, и, взяв с собой Шельменко, пошел в сад Кирилла Петровича. Как не спешил он со своими распоряжениями, а когда подходил к саду, то уже солнце зашло и начало смеркать. «Шельменко, — говорил идучи Иван Семенович, — нет той награды, в чем бы я тебе отказал. Если ты сделаешь для меня величайшую услугу, как хочешь придумывай, чтобы Пазенька теперь или хотя и поздно вечером вышла к тем трем яблоням. Умудрись и вызови ее». «Да для чего же, ваше благородие? Можно для вас все можно. Я, будучи, для вас на смерть пойду и все сделаю». Так говорил Шельменко, а между тем придумывал, как, услуживая капитану, себя выворотить из беды. «Не замедли вызвать, — говорил он, — а вы себе, будучи, секретно и переговорите, о чем вам надобно». Иван Семенович, тут уже не до разговоров. «Лишь бы вышло, я пойду на последнюю крайность, схвачу ее и хотя бы бесчувственную положу в коляску и ускочу. Товарищи мои все приготовили к венцу». «Шельменко, ей-богу, прекрасно выдумали, ваше благородие. Чего этому шпаку, будучи, в зубы смотреть? Вот и турок не дает нам городов, штурмы возьмем. Так, будучи тут, ваше благородие, ваше благородие, осторожнее, что-то белеется». Иван Семенович тоже заметил двух женщин, гуляющих в саду. Приказав Шельменко остаться и наблюдать за всем, начал тихо подкрадываться к ним. Эти гуляющие были Пазенька и Евжені. Приступая к одеванию для сговора, Пазенька хотела в последний раз взглянуть на те места, где она вместе с ним гуляла, говорила, слушала его. Добрая Евжені согласилась. И они, не быв никем замечены, вышли из дому и занимались невинными разговорами. Например, Евжені советовала Пазеньке непременно бежать с капитаном или, выйдя за Тимофея Кондратьевича, уже и вольнее любиться с капитаном и тому подобное.